Через несколько дней после приезда дона Олуцаги в Париж туда прибыли Жозе и Кларет с четырьмя фамильярами, остановились в простой гостинице и после краткого отдыха отправились в Рипефорский монастырь, находящийся в 3 милях от Парижа. Монастырь этот лежал в долине и был окружен прекрасными полями и лугами, так что производил более приятные впечатления, нежели испанские монастыри. Толстая каменная стена тянулась вокруг всего здания, и вместо глухого монастырского двора был сад с большими деревьями, в тени которых находятся могилы усопших братьев.